Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Власта. Здравия тебе, Власта. Здравия тебе, Алексей. Мы сегодня на ботике Василий Васильевич, это означает, что мы будем снова говорить о чем-то. Вот о чем мы будем говорить в программе «Давайте поговорим». На Народное славянское радио пришел такой вопрос от Мариан. Я сейчас зачитаю вопрос, и мы узнаем, о чем же мы будем с тобой говорить. Хорошо. Доброго времени суток, Алексей. Не хотелось беспокоить, но в кругу единомышленников разгорелась беседа по вопросу. Это кривда или правда, что душу можно продать дьяволу или еще кому-то? Склоняемся больше, что это развод для спящих, игра для безосознанных молодых душ. Как только душа осознает, что все есть лишь игра, и все правила можно в любой момент изменить, то все договора перестают иметь силу значения. Прошу об ответе, если это возможно. Вот такой вопрос. Прекрасный вопрос. А что ты думаешь сама по этому поводу? Алексей, я была у тебя на онлайн-семинаре, и я получила информацию от компетентного человека в лице тебя. Поэтому у меня есть ответ на этот вопрос, что действительно, если осознать себя как высшее «я», тогда можно вот эти все договора, значит, аннулировать. Но мы же все-таки хотим полностью разобрать этот вопрос. Поэтому давай разберем его по порядку. Что такое продать? Ну, продать — это означает, что получить что-либо взамен и отдать. Вот это означает слово «продать». То есть получить какую-то выгоду. Когда мы просто отдаем что-то кому-то, это дать. Вот дал. Дал. А когда мы продаем, это означает, что мы взамен что-то получаем, какую-то выгоду. Это означает слово «продать». Значит, а дьявол что это значит? Дьявол — это греческое вообще слово, не русское, не наше. Переводится как подстрекатель, клеветник, еще, ну, дьяволос. И еще его сравнивают с сатаной, то есть противником, с Богу якобы, который, например, там занимается управлением царством антихриста, антибога, искуситель, который вот что-то делает, какие-то козни человеков и так далее, так далее. То есть там целая путаница своя. То он сатана, сатанас, то он дьявол, то он Люцифер сияющий, то еще кто там, как только его не называют. Ну, в данном случае слово «дьявол» прозвучало, значит, дьявол, мы отталкиваемся от того, что это все-таки греческое «диаболос». Скажи, а вот такой вот от меня вопрос. А слово «аминь» — это что значит? Просто я слышала также от славяне, что вот они как бы рассматривают слово «аминь», что это тоже подобно слову «дьявол», «сатана», «люцифер». То есть интересно разобраться, это правда или тоже кривда? «Аминь» — обычная завершающая формула в молитвах и псалмах в иудаизме, исламе и христианстве, предназначенная подтверждать истинность произнесенных слов. На арамейском значит «правда». Может быть, ты путаешь с другими словами, например, «аллилуйя»? Я не знаю, мне просто сегодня буквально об этом сказали, поэтому я пока горяченькая спросила у тебя. Это означает «правда». Но это арамейский язык. К славянам он очень большое отношение имеет или нет, это, наверное, каждый должен решить. Поэтому, наверное, все-таки это не наше слово. Если уж слово «правда» существует, ну, значит, надо и говорить слово «правда» славяно-русам, а не какое-то греческое, иудейское, арамейское или какое-то там еще другое слово. Если уж мы хотим говорить по-русски, значит, говорите «правда». И «тако бысть», «тако иси», «тако буди», к примеру. Можно такие слова произносить, которые так или иначе связаны с славяно-русскими словами. А то, что ты имела в виду, скорее всего, это не слово «аминь», а скорее всего это слово «аллилуйя», то есть «славься Яхве». А, да, да, возможно. А Яхве – это, понятно, это вот Яхве, Иегова, Яхве – это различные наименования определенного персонажа. Но кто-то разделяет этих персонажей. Кто-то говорит, что Яхве и Иегова – это не одно и то же, не один и тот же персонаж. Кто-то говорит, это одно и то же, просто произношения разные. Ну ладно, с этим разобрались, это все-таки не наше, поэтому что об этом говорить? Вот мы там про дьявола зацепились, да? Наверное, и надо про это говорить. Итак, можно ли дьяволу продать душу? Да, и еще кому вообще можно продать душу? Вот тоже интересный момент. И за что можно ее продать? То есть, за какие коврижки, да? Да, за деньги, за золото, за обещания какие-то. Ну вот как вот это почувствовать вообще, что вот настал этот момент, что я продаю душу? Как отследить? Хорошо, давай тогда, значит, греческие слова отложим в сторону и подумаем, а кто вообще уполномочен что-либо продавать? Хозяин. Вот правильное слово прозвучало. Хозяин имеет право что-либо продать, то, что хозяину принадлежит. Правильно, да? Да. А теперь представь себе такой интересный, может быть, казус. Стоит мужичок, торгует лопатами на рынке. К нему подходит, спрашивает. Мужичок, почем лопата? Он говорит, 10 рублей. Ну, хорошо, все, покупаю. Другой подходит, почем лопата? 10 рублей. Ну, отлично, покупаю. А рядом обратная ситуация. Стоит лопата и торгует мужичками. Подходит мужичок к другой к лопате и говорит, почем мужичок? Говорит, 10 рублей. Ну да, покупаю. Другой подходит, почем мужичок? Ну, лопату спрашивает. Лопата, 10 рублей. О, здорово, покупаю. Как ты думаешь, какой из вариантов абсурдный и за какой пора вызывать 03, чтобы увезли психушку? Ну, второй, конечно. Он какой-то вообще странный. Так вот, когда я слышу фразу, что кто-то может продать свою душу, а это кто-то человек, якобы, то есть физическое тело, я говорю, а вы справку от врача получали? Скажи мне, пожалуйста, что первично? Человеческое тело или душа? Душа, конечно же. Кто-то да хозяином может быть, хотя бы так предположим, хотя бы может быть человек душе или душа человеку? Душа человеку хозяин. И то это под большим вопросом, потому что если мы начнем разбираться с этим, то вы поймете, что это не совсем так. Но если с точки зрения божественного представления иметь, то божественное первично, и душа относится к божественному, а человек это то, что производное для того, чтобы что-то получил кто-то в физическом человеческом теле. Давай назовем все-таки не душу, а назовем сущность. Будем называть не душа, а сущность, потому что сущность – это более великая, чем душа. Душа – это составляющая, принадлежащая сущности божественной, как и дух, принадлежащая божественной сущности. И тело физическое тоже принадлежит божественной сущности. Но физическое тело – это инструмент, это лопата. И если душа – это составляющая или принадлежащая высшей сущности божественной, как и человек, принадлежащий высшей сущности божественной, тогда о чем вообще мы с тобой говорим? Как может физическое тело продать то, что этому физическому телу никак не принадлежит? Если физическое тело без души жить не может, потому что оно одушевлено и одухотворено свыше, высшей божественной сущностью. Значит, получается, высшей божественной сущности принадлежит и душа, и дух, и физическое тело. Как один инструмент может продать другой инструмент, который к этому инструменту никакого отношения не имеет? Тут вообще еще интереснее ситуация получается. Стоит лопата, стоит пила, стоит топор и друг друга продают. Лопата говорит, я продаю топор. Топор говорит, а я продаю пилу. А пила говорит, а я продаю лопату. И вот они стоят между собой, там торг устраивают, кто сколько стоит. А рядом стоит хозяин, который говорит, вы угомонитесь вообще, чего вы там разорались-то? Я вас сейчас всех троих продам, да и все. Вот человек в данном случае, если вот так на рынок, мы сейчас взгляд свой оборачиваем, эту историю, это сущность, которой принадлежит душа, например, пила, дух, например, топор и физическое тело лопата. И в этом случае сущность может распоряжаться этими составляющими – топором, лопатой, пилой. Но никак отдельный элемент, другой элемент продать кому-то не может. Какие бы коврижки кто-либо, приходящий на этот рынок, не сулил топору, лопате или пиле, они друг друга продать не смогут. А вот сущность, человек-торговец, которому принадлежат эти три предмета, может их продать, если он захочет. Тогда стоит вопрос, а с кем же тогда так называемый дьявол может заключить договор? Как ты думаешь? Знаешь, что я вообще подумала? Значит, что дьявол существует только в материальном проявлении, то есть в материальном мире, или он еще проявляется и на уровне души, он имеет какие-то полномочия? Я думаю следующее, что если мы говорим о сверхъестественных существах, в этом случае они могут проявляться как в явном мире, так и в навном мире, так и во многих других параллельных мирах. И поэтому-то им и интересна вот эта самая душа, которая является одновременно и тем, что оживляет что-либо, и тем, что накапливает что-либо, какую-то информацию, знание, и тем, что позволяет коммуникации устраивать с другими живыми сущностями, существами, душами, предметами и так далее и тому подобное. За духом дьявол не охотится. За человеческим телом физическим тоже не охотится. Я знаю ответа, почему он не охотится. Просто не хочет сейчас в семинар это превращать, наш разговор. А вот именно за душой. Но я-то хочу узнать, если это сущность сверхъестественная, которая может проявляться в разных измерениях, как в явном мире, так и не в явных мирах, то в этом случае с кем она может устраивать торг? С физическим телом, которое является только инструментом для высшей сущности? Или все-таки с кем-то другим? Ну, с другим, с душой, я так понимаю, с первоисточником. Но душа тоже является инструмент для высшей сущности божественной. Душа принадлежит высшей божественной сущности, как и дух принадлежит высшей божественной сущности, как и физическое тело принадлежит высшей божественной сущности. И вот это триединство позволяет человеку быть человеком, проявлением божественного здесь на земле, для того, чтобы высшая божественная сущность получила необходимое от жизнедеятельности человека, где есть и душа, и дух, и тело. И представляешь себе, приходит рогатый или не очень рогатый, копытатый или не очень копытатый, краснопопый или красноглазый, и начинает разговаривать с физическим телом, то есть с инструментом, с лопатой. Типа, лопата, а продать-ка ты мне пилу? Ну, примитивно слушается, глупо. Физическое тело говорит, с радостью, пожалуйста, заплати мне 1 000 000 000 рублей, и душа твоя. Ну хорошо, заплатил дьявол физическому телу 1 000 000 рублей, а душа-то как не была человеческая, как она не принадлежала человеку, так она не принадлежит. И то, что человек получил 1 000 000 000 рублей, это еще не означает, что дьявол может душу забрать. Не является ли это абсурдно, когда человек пытается продать то, что ему не принадлежит? А что, и вообще можно ее продать осознанно разве? Осознанно ее ж невозможно продать. Вообще может ли человек продать душу? Я же тебе вот этот вопрос задаю. Если это сверхсущность, то нет. Я так поняла, что за материю продать ее невозможно. Во-первых, невозможно физическому телу ее невозможно продать, во-первых. Да. Душа физическому телу не принадлежит. Она принадлежит высшей сущности. Да. И дух принадлежит высшей сущности, и тело физическое принадлежит высшей сущности. Поэтому, когда пришел кто-то на рынок покупать пилу, он обращается не к топору и не к лопате, которая рядом с пилой стоит, а они обращаются к хозяину. Вот сущность в данном случае является хозяином и топора, и лопаты, и пилы. И поэтому дьявол, когда придет, он не будет разговаривать с лопатой, чтобы купить себе пилу. Он будет разговаривать с хозяином этих предметов. С сущностью, с высшей, а не с человеческим телом. Поэтому, когда кто-то говорит, что физическое тело может продать свою душу, ну, на мой взгляд, это лукавство. Потому что физическому телу душа не принадлежит. Душа связана с физическим телом. Но она не принадлежит, как и тело не принадлежит душе. Как и дух не принадлежит душе или телу. И тело не принадлежит духу, и душа не принадлежит духу. Все эти три компонента, связующие триединство, принадлежат высшей сущности. Вот о чем идет речь. Поэтому глупо у духа покупать душу или у тела покупать душу. Это невозможно. И сколько бы человек не пускал пузырики и не надувал щеки, он не сможет ни дух, ни душу, даже свое физическое тело он не сможет продать, потому что он смертен. Но продал, а завтра умер. И чего? Это все глупости. Договор должен проводиться дьяволом не с физическим телом и не с самой душой, а с тем, кому они принадлежат, то есть с высшей божественной сущностью. А это возможно вообще? А вот теперь давай-ка и подумаем. Высшая божественная сущность, как ты думаешь, она ограничена в своих познаниях, если это высшая божественная, ключевое слово подчеркиваю, божественная сущность, или не ограничена в своих познаниях? Не ограничено. Если она не ограничена, значит тогда все уловки красноглазеньких она прекрасно знает. Да. В этом случае какой смысл торговаться тому, кто мудрый, с теми, кто более примитивными? Сущности дьявольские, они более примитивные, чем божественные сущности. И божественные сущности прекрасно все о дьяволе знают. И знают о его слугах, и о всяких там чумазах. Они прекрасно знают, как они себя ведут. И они знают прекрасно, что они делают. Вопрос, станет ли Бог или божественная сущность у которой есть входы во все проявления этого мира или других миров, разговаривать с тем, кто с его точки зрения примитивен, где каждый шаг просчитывается вперед, потому что понятна дьявольская суть, понятно, что он хочет. Стану ли я червям продавать что-либо свое? Да не стану, потому что черви выполняют определенные задачи на этой земле для того, чтобы здесь что-то было. Стану ли я со слизнями разговаривать и продавать слизням что-то? Тоже нет. Стану ли я собаке что-то продавать? Тоже нет. Лягушкам? Тоже нет. Жирафу? Тоже нет. Я не стану продавать что-либо свое тем, кто находится ниже меня уровнем. Так вот, отношение Богу к дьяволу – это примерно как твое отношение к червям, к лягушкам, к животным. Бог выше, божественная сущность выше всегда демонической, пекельной. Там все примитивно, там все просто, там все по программам действует. Это боты, это программы. И с ними разговаривать о чем-то вообще смысла нет. И продавать им вообще ничего смысла нет. Пускай они там воюют за это, лазят. Они как ассенизаторы могут выступать, но это другой разговор. Это разговор другой передачи. Но продать им что-то, на мой взгляд, это верх кретинизма вообще. Поскольку Бог не является кретином, во всяком случае, с моей точки зрения, а божественное – это все-таки высшее представление всего, что есть в этом мире, то сваливаться до уровня примитивного какого-то торгашества и получения каких-то ковришек невозможно, тем более, что у богов есть все. Вот представляешь, чего у богов может не быть? Да нет такого, что нет у богов. У бога есть все. Вопрос, что от дьявола бог может получить, если у бога есть все? Ничего. Тогда вообще эта сделка никакая, ни о чем. Разговор вообще ни о чем. Вот приходит червяк и говорит, слушай, я тебе продам гумус. Какашки свои, да? Ты говоришь, а чем мне у тебя его покупать? Я тебе его насыплю корма. И этот гумус ты мне сам дашь, потому что ты не можешь не какать. Ну уж извините за такие подробности физиологические. Этот гумус я получу, я знаю, как ты его производишь. И мне не надо с тобой подписывать какие-то договора. Я просто сделаю условия, чтобы ты его производил. Вот и все. У Бога есть все, а у дьявола мало чего есть, поэтому дьявол все хочет получить. И эти все договоренности между Богом и дьяволом ничтожны. Но нет чего предложить дьяволу Богу. Нечего предложить дьяволу божественной сущности. У божественной сущности все есть. Поэтому разговоры все, кто кого продаст, это совершенно бестолковое занятие. А вот сделать что-то человеческое тело может, что потом в чистилище придется идти и смываться. Но это не продажа души дьяволу. Это всего лишь навсего поход в баньку, в чистилище. Чистилище, где чистят. Для того, чтобы избавиться от той глупости и гадости, которую на себя человек повесил. Ну как мы ходим в баню? Ну, испачкались, ничего страшного, ну да, придется в горяченькой водичке посидеть, попыхтеть. Ну ладно, душа-то бессмертна, сущность бессмертна, но попыхтели, смыли грязь, да и вернулись к своим родичам. И пошла игра новая. Или я что-то не так говорю? Так, вообще, у меня также понимание внутри. Знаешь, еще пришел такой вот вопрос. А если человек взял, допустим, кредит? И осознал, что вот он как бы, ну, может это все вообще осознать, переосознать и взять и выйти из этого кредита, да? Как вот в реальной жизни, если это документами было заключено, да, вот договор, как можно из него выйти? Если человек взял долг, то он обязан этот долг вернуть. И если в этой жизни не получается вернуть долг, он будет обязан в следующую жизнь прийти и этот долг отработать. Так устроена наша жизнь. Поэтому я никогда никому не даю в долг и никогда сам в долг не беру. Если я кому-то что-то даю, я даю так, словно я это отдаю в подарок. И если я у кого-то беру, я тоже предупреждаю. Если ты мне даешь в долг, лучше не давай. Это будет не долг, это будет в лучшем случае твоя помощь. То же самое и я отдаю и говорю, это будет помощь. Если ты не можешь отдать, не отдавай. Поэтому никогда в долг не даю и в долг не беру. Ибо если есть долг у кого-то передо мной, я буду обязан здесь появиться, чтобы тот мне этот долг вернул. А уверяю вас, у меня есть чем заняться, помимо того, что здесь кувыркаться. И то же самое, если я кому-то должен, я буду вынужден опять здесь появиться, чтобы долг отдать. Еще раз говорю, у меня есть дела более важные, нежели чем здесь кувыркаться. не берите в долг и не давайте в долг. Тем более в рост не давайте никогда никому. Под проценты, в смысле? Да. А скажи еще такой вопрос. Вот когда человек подходит и просит? Если человек, которому подходит и просит, это умудренный, ведущий, он определит, с какой целью обращается к нему просящий. Если помощь необходима для благого дела, то тот, к кому обращается, эту помощь окажет. Если это самоубийство, если это прихоть какая-то, то никогда ведущий человек не будет поддерживать прихоть и самоубийство. Хочушки раздувать нельзя. Нельзя потакать малому ребенку развивать свою глупость. Нельзя потакать человеку уничтожение себя самого. Нельзя помогать в уничтожении. Поэтому если к вам подходит человек, вы должны понять, кто перед вами и с какой целью он к вам пришел. Если это человек, попавший в беду, недостаточно ему дать деньги. Необходимо дать понять, разобраться, почему он в эту беду попал. Когда вы разобрались, как он попал в эту беду, он тогда больше в нее не попадет. И он не будет дальше ходить и просить по миру с большой суммой. Он исправит эту проблему. И те деньги, которые вы дали, или та еда, которую вы дали, пойдут ему впрок. Если вы просто дали еду, чтобы якобы сделать благое дело, но не пояснили, как эту беду закончить и как уйти из него, вы тем самым продлили его мытарство, продлили его проблемы. Необходимо помогать человеку решать проблемы, а не просто давать подачки. И когда же подходит профессиональный попрошайка? Никогда я такому человеку не даю, потому что тем самым я увеличиваю количество попрошаек, то есть бездельников. Надо понимать, кто перед тобой и с какой целью он просит. Он попал в серьезную проблему, и эту проблему вы можете решить, и тогда вы обязаны ее решить. Либо это просто профессиональный попрошайка, бездельник. Скажи, а вот когда человеку помогаешь, допустим, даешь ему какую-то работу, и он выполняет эту работу и просит за это, ну, деньги, да, деньгу. И даешь ему эту деньгу, а он идет там алкоголь покупает или сигареты. Как бы с такими тогда людьми не приглашать их в свой дом помогать? Или как быть? Если человек находится на высоком уровне осознанности, он тогда поймет, как быть в этих случаях. Вот на каждый чих я отдавать советы, конечно же, могу. Но надо разобраться не с каждым чихом, а с той проблемой, которую эти чихи вызывают. Убираем проблему, и тогда чихов больше не будет. А так получается, я даю советы на каждый чих. Сегодня ты спрашиваешь, как быть с тем, кто выпивает, завтра с тем, кто курит, потом, кто наркотики употребляет, потом, кто из дома гуляет, потом, кто там обжорством занимается и так далее и тому подобное. Если ты приглашаешь кого-то к себе на работу, ты преследуешь несколько целей. Первый уровень – это поиметь этого человека, чтобы он отработал, ты купил его жизнь и за эту жизнь заплатил деньги. Все очень просто. Он потратил свое время, то есть свою жизнь, и ты то потраченное время, то есть его часть жизни, оплатил. Это примитивный подход, цивилизационный, примитивный. Другой уровень – ты приглашаешь его в какое-либо дело, и в этом случае ты делишься долей. Это чуть выше уровень, когда ты делишься долей. Но в этом случае тогда тебе уже не все равно, кто с тобой вместе рядом находится. Кто с тобой является соратником. Потому что если алкоголик, то на него положиться нельзя. И он твое дело, как и свое, загубит. И поэтому ты делаешь уже все возможное, чтобы человека вывести из забытия, вывести из дурмана. И ты делаешь все возможное, чтобы рядом с тобой находился трезвый человек, осознающий, что пьянство, курение, наркомания – это уничтожение. А следующий уровень – ты не просто соратника приглашаешь, а ты входишь в лад с творцом. Но если человек не творец, если он находится под воздействием наркотиков, то тогда невозможен третий уровень. Все зависит от того, кто ты и как ты смотришь на этот мир, кого ты приглашаешь. Если ты просто используешь человека, используешь в свою пользу, и тебе наплевать на него, значит, вот тебе деньги, что хочешь делай. Хоть себе голову расшиби. Я тебе деньги дал, ты мне продукт выдал, все, мы с тобой в расчете. Это первый уровень, но это цивилизационный, это самоубийство. А вот когда ты уже приглашаешь себе соратника, ты тогда уже думаешь о том, кто он, можно ли на него положиться, чем ему помочь, в чем помочь разобраться – и так далее и тому подобное. Поэтому здесь, в данном случае, больше вопросов к тебе, как к приглашающей стороне, нежели ко мне, как быть. То есть человеку дать знания, дать какие-то условия для того, чтобы он мог развиваться, правильно? Подтягивать его. Многие люди, современные люди, которые понимают, что такое наркомания, неважно, курение это, алкоголизм, или это под кожу, или таблетки, они заботятся о том, чтобы их коллектив был здоровый. И они проводят пропаганду здорового образа жизни. Они уже пытаются хотя бы думать о том, чтобы люди не менялись как перчатки, а чтобы коллектив был полноценный. И они уже переходят на промежуточный вариант между первой и второй стадией, где вроде бы и соратники, но еще не до конца, но хотя бы я забочусь о них с точки зрения своего благополучия. Потому что чем меньше болеют, тем больше я получаю прибыли. Тем меньше идет затрат на какие-то там поддержания, больничные листы и прочее. Это примитивный подход, но он уже выше того, что вот самый-самый базовый. Потому что здесь хотя бы какая-то ответственность появляется, хотя бы через свою личную выгоду. А вот потом, когда человек уже понимает, что выгодно с творцами взаимодействовать, он переходит на уровень соратников, где он не просто следит за тем, чтобы скот, который у него работает, был крепок, а чтобы человеки появлялись, с которыми он может осмысленно выполнять какие-то задачи. Но мы с тобой как-то перепрыгнули на другую тему. Мы вообще-то начинали про душу и про многое чего, про дьявола. Ну, так вышло. Если мы считаем, что раскрыли с тобой тему, тогда надо заканчивать сегодняшнюю передачу. Если еще какие-то остались вопросы, давай тогда по первым вопросам мы с тобой поговорим. У меня все понятно по этому вопросу. Поэтому и перепрыгнули, наверное. Понятно. Я предлагаю не смешивать все-таки в одну кучу разные направления, а более подробно разбирать заявленные темы. Если ты считаешь, что тема раскрыта, если мы с тобой обо всем конкретно поговорили, тогда надо поблагодарить нашу радиослушательницу за то, что она прислала такой интересный вопрос, и пожелать что-то доброе. Я благодарю тебе, Марианна, за то, что ты прислала такой прекрасный вопрос, очень интересный, который поможет всем, ну не всем, многим разобраться, что и как. И, в общем, радуйтесь, что ничего продать дьяволу невозможно. А, кстати, интересно, откуда вообще пошел этот миф, что можно что-то продать? А вот об этом мы с тобой поговорим в следующей передаче. Давайте поговорим, если ты этого захочешь. Если ты захочешь об этом говорить. Ну что ж, дорогие друзья, прощаюсь с вами. Благодарю тебя, Власт, за интересную беседу. Благодарю всех, кто присылает очень интересные вопросы. Так держать, друзья мои. Не забывайте, что все-таки мы радионародные. Это означает, что благодаря вам, вашим вопросам, вашей поддержке, мы существуем, помогаем вам и помогаем себе вместе разбираться с такими интересными и насущными вопросами. До новых встреч, друзья. Увидимся и услышимся. Быть добры. Штурмовать далекое море посылала нас страна.